Доброго всем здравия! На Народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Дмитрия Попова. Дмитрий Игоревич Попов – русский поэт, прозаик, член Союза журналистов России. Дмитрий Игоревич родился 29 ноября 1943 года в городе Боброве Воронежской области. Человека с большими природными дарованиями называют самородком. Именно так объясняется значение этого слова в толковом словаре русского языка Сергея Ивановича Ожегова. Таким самородком в городе Боброве считают Дмитрия Игоревича Попова. Он не учился в институте, а вот поэтом стал, причем известным всей округе. В стихах поэта Попова вся его биография, а также размышления о смысле жизни, воспоминания о близких и родных, о дорогих сердцу местах. Судьба поэта сложилась трудно. Страдая с детства тяжелым недугом, он нашел силы, чтобы определить свое место в жизни. Вот как написал в предисловии издатель юбилейного сборника стихов Дмитрия Попова «Вера моя и любовь» Владимир Добряков. Судьбу не выбирают, но за человеком в пределах возможного остается право попытаться наполнить свою жизнь высоким смыслом, радостью, счастьем. Путь сей труден, отнимает много душевных сил, и тарить его готов далеко не каждый. Многие живут, как живется, а тот, кто и сознает, и ценит, какая выпала ему удивительная, почти невероятная удача, что он, именно он появился на этот свет, тот добивается многого. Мальчик Митя родился с нарушением опорно-двигательной системы, но разум оказался высок и светел, как и способность тонко чувствовать, видеть и понимать. От природы он был наделен поэтическим даром, но жизнь не часто дарила радости, порой накатывалось мрачное настроение. Тогда побеждал здравый рассудок. Все пройдет, не может быть всегда трудно. Надо отметить, что сам Дмитрий признавал, он убежденный оптимист. Рос он очень слабым ребенком. Шансов выжить в грозное военное время у него почти не было. Бабушке, Пелагее Ивановне Сухоруковой, пришлось бросить работу в школе, где она вела уроки русского языка и литературы. Ей удалось выходить Митю, но он так и остался слабым и почти беспомощным физически. В 1947 году родители повезли Митю в Воронеж к врачам. Поездка не принесла семье добрых вестей. Воронежские светила медицины объявили грозный вердикт. Мальчик физически почти недееспособен, и у него, скорее всего, разовьется врожденное слабоумие. Мать, Зоя Николаевна в девичестве Сухорукова, пролила много слез, ее горе было безутешным. Отец, Игорь Васильевич Попов, в те годы считавшийся лучшим учителем физики в Воронежской области, уделял сыну много времени. Носил его на руках на речку, на стадион, к себе в школу. Мать была очень загружена работой, была врачом в Бобровском кожно-венерическом диспансере, в поликлинике, в школе глухонемых, в детском доме, да еще преподавала в медшколе. Поэтому сыну уделяла время в основном в выходные дни. Конечно, более других мальчиком занималась бабушка Пелагея Ивановна. Она читала внуку произведения Виталия Валентиновича Бианки, Бориса Степановича Шиткова, Михаила Михайловича Пришвина, Льва Николаевича Толстого, труды Константина Дмитриевича Ушинского, поэзию Владимира Владимировича Маяковского, Сергея Александровича Есенина и других поэтов. С сентября 1951 года Пелагея Ивановна начала заниматься с Митей по полной школьной программе. Учился он легко, а вот с письмом дела складывались плохо. Держать в руке карандаш Митя кое-как еще мог, а вот выводить буквы не получалось. Но мальчик старался преодолевать все трудности. Люди, приходя в дом к Поповым, проявляли к Дмитрию интерес и доброе человеческое участие. приносили гостинцы, такие значимые, такие памятные, в ту голодную послевоенную пору. Взрослые разговаривали с мальчиком, рассказывали ему разные истории, интересные, забавные. А вот с детьми поначалу общение было незначительным. В основном он наблюдал за ними из окна. Они играли, бегали, а Митя смотрел и, конечно, завидовал. Он-то так не мог. Ведь почти до 11 лет Митя не мог ходить вовсе. В его связи с внешним миром играло тогда большую роль радио, которое Митя слушал с огромным интересом. Замечательные радиопередачи, концерты и постановки оставляли яркий, неизгладимый след в душе мальчика. В этих радиопередачах для детей тех лет были заняты такие замечательные артисты, как Валентина Александровна Спирантова, Николай Владимирович Литвинов, Борис Никитич Толмазов и другие. В обычную школу Митя ходить не мог, и программу четырех классов осилил под руководством бабушки и мамы. Благодаря своей бабушке Дмитрий по-настоящему увлекся стихами. Когда не получалось стихотворение, когда хотелось бросить все, порвать бумагу, бабушка успокаивала. «Чего убиваешься? Ну, рифма подкачала, нарушен ритм, но мысль хорошая, все искренне. Я вот слушала тебя, радовалась. Посиди еще, подумай, исправь. Хорошее получится стихотворение». Первые по-настоящему сильные стихотворения Дмитрия Попова стали появляться на свет в 1966 году. В 22 года Дмитрий Попов смог продолжить свое образование. Он поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, которую окончил с отличием в 1971 году. Дмитрию была весьма по нраву физика, и он желал бы продолжать свое образование, однако слабое здоровье и первая группа инвалидности, мягко говоря, очень в этом ему не способствовали. Пожалуй, приспела пора начать приводить примеры поэтического творчества Дмитрия Попова, и первым, конечно же, прозвучит стих «Посвящение бабушке». Стихотворение «Бабушка». Бежит река, журчит вода по камушкам, согнулась в три погибели ветла. В разгар войны меня родная бабушка каким-то чудом выходить смогла. Она своими песнями и сказками меня уму учила день за днем. Ее житейской мудростью и ласкою держался очень плохенький наш дом. Она болела, пичкалась лекарствами и незаметно тихо умерла на строгий праздник утром на Казанскую. В июле 21 числа. Прошли года, беспомощный и старенький, я сам уже от смерти в двух шагах, и лишь во сне, совсем мальчишка маленький, на бабушкиных ласковых руках. Стихотворение «Будь всегда хозяином судьбы». Будь всегда хозяином судьбы. Можно ввысь взлететь за облака, можно лечь в могилу без борьбы, можно после смерти жить века, можно очень многое свершить, можно очень многое успеть. Надо только верить и любить, надо только очень захотеть. Поэт появился на свет в 1943 году, и просто нельзя не отобразить в выпуске тему войны, звучащую в его стихах. Стихотворение «Память». Идут года, но в каждом сердце дата, взорвавшая покой и тишину. В тот страшный год бобровские ребята из дома уходили на войну. От матерей и девушек любимых, от берегов родного Битюга они шагнули в шквал свинца и дыма, чтоб заслонить Россию от врага. И пусть сегодня жизнь совсем другая, все изменилось, люди и страна, но в тихой скорби, головы склоняя, мы свято помним павших имена. Стихотворение «Когда я слышу песни грозных лет». Когда я слышу песни грозных лет, то вздрагиваю, словно по тревоге. Мне видится расстрелянный рассвет и долгие солдатские дороги. Холодная землянка под Москвой, старушка-мать, молящая за сына, и брянский лес суровый и родной, и казаки на улицах Берлина. Нам песни не давали унывать, они вели нас сквозь огонь и беды, учили нас надеяться и ждать, и помогли дожить нам до победы. После окончания с отличием школы, этой, смело можно сказать, победы молодого Дмитрия Попова, его родных и в первую очередь бабушки, через некоторое время пришел и первый успешный маленький шажок Дмитрия Попова по литературной, поэтической стезе. В Бобровской районной газете «Звезда» впервые было напечатано его стихотворение. И вместе с внуком очень тому радовалась старенькая, полностью ослепшая бабушка Пелагея Ивановна. Шел 1974 год. С этого первого опубликованного стихотворения все и началось. Потом были публикации и в областной газете «Коммуна», и вновь в районной «Звезде». После нескольких газетных публикаций стихов Дмитрию как-то само собой пришла мысль, что, наверное, это и есть его место в жизни, где он мог бы быть полезным людям. С тех пор в его творчестве всегда были стихотворения. Конечно же, первой и основной темой, звучавшей в стихах молодого поэта, была тема Родины и красот ее природных. Вот что сам Дмитрий Попов писал об отображении этой тематики. «Сотни, тысячи картинок словно стоят перед глазами. Только как найти слова, достойные этих бело-зеленых, красно-голубых чудес? Картинка на 8 строчек, а иной раз целый день потратишь на нее. Но бывают и счастливые минуты озарения». У поэта таких стихов о красотах природы, о родине малой, о России и Руси-матушке немалое количество. Некоторые из них сейчас и прозвучат. Стихотворение «Снегопад угомонился». Снегопад угомонился, сбросив белую вуаль. Золотой закат свалился в замороженную даль. У реки подружки ветлы дружно за руки взялись, и начищенные звезды с блеском на небе зажглись. Стихотворение «Осень». Осень в шапке невидимки осторожно к нам пришла. И березки у тропинки желтой спичкой подожгла, клены утром с позаранку красной краской облила, а в дубраве на полянке все ромашки сорвала. Стихотворение «Утро». Мне сегодня чуточку обидно, на дворе морозно и светло, а в окошко ничего не видно, будто занавешено стекло. В одну ночь зима шутя связала кружевной крахмаленный подзор, белой нитью мне нарисовал ледяной таинственный узор. Стихотворение «Городок на битюге». Городок на битюге, улицы зеленые, с детских лет до седины мы в тебя влюбленные. Кто приедет в гости к нам, всем Бобров наш нравится, ведь хорошими людьми он недаром славится, а вокруг него поля золотом колосятся, и сердечные слова сами в песню просятся. Голубая гладь реки, в травах тропки узкие, да чего ж вы хороши, даль прибитюжские. Шли лета, и Дмитрий Попов состоялся как поэт, хоть никогда и не думал о славе и популярности. У него не было претензий на особое положение. Был он весьма скромным человеком. Сам труд над словом доставлял ему радость. Его целиком захватывал непосредственный процесс поэтического творения. Ну и, конечно же, его результаты. В детстве бабушка подарила маленькому внуку портрет поэта Сергея Есенина с надписью «С надеждой на грядущие стихи». Маленький Митя часто смотрел на портрет, и пример великого русского поэта, его дар поэтический, побуждал не отступать от намеченных целей, не опускать рук, особенно в трудные моменты жизни. Стихотворение давным-давно когда-то. Прошли года, прошли десятилетия. Упреков и претензий к жизни нет. Мои стихи немножечко заметили, и меж людей я числюсь как поэт. Ну, а Есенин до сих пор красуется. Наверное, он крепко виноват, что иногда нежданно вдруг на улице мне за стихи спасибо говорят. Стихотворение Сергей Есенин. Его убили в Англитере, жестоко, тайно, в час ночной. Друзья и недруги пропели, кто как сумел за упокой. И тут же все, немедля сразу, его начали проклинать и как смертельную заразу из русских душ искоренять. Казалось, все, конец поэту с рязанской песенной земли, и безвозвратно канут в лету простые строчки о любви. Но время шло, настали сроки, теперь поэта помнят, чтут. Как ни старались лжепророки, стихи Есенина живут. Стихотворение «Святки». Белым снегом запорошена убегающая даль. Сядь со мной, моя хорошая, разгони тоску, печаль. Ты напой мне песню русскую, тихо сказку расскажи и свою головку русую на плечо мне положи. За окном метет метелица, за окном трещит мороз, даже как-то и не верится, что у нас с тобой всерьез. Пролетела ночка длинная, захмелела голова. Повтори, моя любимая, свои нежные слова. Стихотворение «Будто есть на свете трын-трава». Будто есть на свете трын-трава. Никогда не верьте в эту сказку. Говорите добрые слова. Не скупитесь на любовь и ласку. Все бывает, радость и беда. Может быть и холодно, и душно. Что бы ни случилось никогда, не останьтесь к жизни равнодушны. Равнодушным очень просто быть, соловья не слышать на рассвете, не дружить, не плакать, не любить. Но зачем же жить тогда на свете? Со временем так сложилось, что Дмитрий Игоревич стал внештатным корреспондентом районной газеты «Звезда», а в 2001 году был принят в Союз журналистов России. Есть у поэта Дмитрия Попова стихотворения, которые весьма публицистичны. Они отображают и проявляют, дают оценку некоторым неприглядным явлениям в нашей нынешней жизни. Стихотворение «У нас не бывает цунами». У нас не бывает цунами, вулканы у нас не дымят, и горы с большими снегами лавинами нам не грозят. Зато есть огромные свалки, что волосы дыбом встают, как будто злодеи из сказки напали на город, на наш. Коробки, бутылки, бумажки родной украшают пейзаж. Не надо нам бурь и цунами, спокойно вот так день за днем себя уничтожим мы сами, под мусором все пропадем. Стихотворение «Крик души». Русь святая, скажи нам на милость, отчего же так плохи дела? Что с тобою, родная, случилось? Как же ты до такого дошла? Богатейшая в мире держава, презиравшая подлость и лесть. Где твоя легендарная слава? Где твоя неподкупная честь? Где любви и надежды истоки? Где твои доброта, чистота? Расплодились кругом лжепророки, прикрываясь величием Христа. Непристойные шоу шалманы испоганили веру, любовь. Торгаши, алкаши, наркоманы, как вампиры сосут твою кровь. Зарубежные дрянь и халтура всюду правит безумный свой пир. Где же русская наша культура, изумлявшая раньше весь мир? Стыд и совесть куда подевались? Ведь спокойно вертится земля, и на месте в России остались и леса, и моря, и поля. Все как прежде, рассветы, закаты, а на сердце смертельная грусть. Чем же мы пред тобой виноваты? Наша Родина, Матушка Русь. Стихотворение «Девчонки». Девчонки, голые животики, кудряшки крашеных волос, вино и разные наркотики узнать на вкус им довелось. К труду, к учебе непривыкшие живут в распутстве и тоске. И слово «честь» сегодня лишнее в их непристойном языке. В стихах поэта Дмитрия Попова привлекает не только их искренность, но и простота. Простота у него и в поступках, и в языке. Язык доступный, всем понятный. В нем нет иностранных слов, нет вульгарных, нет слов-паразитов. Читая стихи поэта разных лет, можно заметить, как со временем росло его мастерство. Некоторые стихи Дмитрия Попова положены на музыку местным музыкантом и исполнителем Валерием Тищенко. Как пример, прозвучит стихотворение «Песня», написанная в качестве подарка ко дню рождения работницы детской библиотеки Татьяны Васильевны Борниковой. Стихотворение «Песня» Бобровская, лирическая. Ты живешь у самой речки, у родного Битюга, опускается крылечко в шелковистые луга. За рекой гармонь играет, нас в луга зовет, зовет. Сладко сердце замирает и с тобой свидание ждет. Под луною темный омут спит таинственно глубок. Чудно белый дым черемух гонит теплый ветерок. Ну а мы с тобою рядом по лугам идем-бредем, нет для нас милей отрады зореньку встречать вдвоем. Взвилась чайка, чтобы встретить над рекою небо синь. Нежный ландыш на рассвете солнцу говорит динь-динь. И журчит, вдыхает речка, и росой трава блестит. Обронили мы колечко, а заря горит, горит. Много есть в округе нашей милых, расчудесных мест. Не найти их в мире краш, здесь вовек не надоест. И летит она по свету, песня о любви большой. Подарил нам радость эту город над Битюг-рекой. Стихотворение «Простой неотесанный камень». Простой, неотесанный камень у самой дороги лежит, скупая народная память о тех, кто безвинно убит. У кромки соснового леса, под шумной дорогой прямой, здесь жертвы жестоких репрессий нашли свой последний покой. Спокойно, безмолвно лежите, и в хмурый октябрьский час простите, родные, простить, что поздно так вспомнили вас. В 1991 году вышел первый сборник стихов поэта Дмитрия Попова «Радуга». В 1995-м сборник стихов для детей «Карусель». В 97-м «Городок на Битюге». Далее вышли «Жар птица» в 98-м, «Листопад» в 2000-м. Затем с 2000-го по 2002-й увидели свет сборники стихов для детей «Калейдоскоп», «Пташечки», «Альтаир». В 2003 году вышел очень значимый для поэта сборник стихов «Вера моя и любовь». В том же году была издана документальная повесть «Високосный год», а затем сборник стихов «Отзовись». А еще сборник очерков и рассказов «Запоздалое эхо». Затем сборник стихов «Зеркало». Дмитрий Попов признавался: «Проза прозой, но главным в моем творчестве всегда были стихи». В своем вступлении к литературному альманаху «Исповедь», вышедшем в 2007 году, Дмитрий Попов писал: «Тешу себя надеждой, что мои стихи нужны людям, что не зря живу на белом свете». В 2010 году у поэта вышли книги стихов «Осень», «Бубенчики» и буклет «Жара 2010». А в 2011 году, когда праздновалось 300-летие города Боброва, поэту Дмитрию Попову было присвоено звание почетного жителя города. Стихотворение «За все приходится платить». За все приходится платить, за всякие ошибки, за право верить и любить, за волшебство улыбки, платить сполна за счастье миг, за лето и за осень, за ласку нежных рук твоих судьба по счету спросит, и я, глупец, мечтая стать хоть меньше виноватым, напрасно стану предлагать ей деньги для расплаты. Судьба пощады мне не даст, швырнет назад монеты, и в мой последний смертный час всю жизнь возьмет за это». Стихотворение «Свои стихи несу я людям». Судьбы не слушая совета, среди достойных в жизни мест я выбрал поприще поэта, свой непосильный тяжкий крест. В минуты праздников и будин я вдохновление ловлю, свои стихи несу я людям, всю душу им я отдаю. Явный мир поэт Дмитрий Игоревич Попов покинул 16 июня 2013 года, не дожив до своего 70-летия 4 месяца. Проводить его в последний путь пришли многие жители города. Тело поэта похоронено на Успенском кладбище города Боброва, рядом с могилами матери и бабушки. Дмитрий Игоревич Попов был по-настоящему сильной личностью. На его жизни и творчестве не сказались ни его слабое здоровье, ни его трудности в обучении и быту. Строки его стихов западают в душу. Они просты и трогательны. За всю свою жизнь поэт выпустил более 20 книг и буклетов поэзии и прозы. Последними были буклеты «Откровения», «Солнышко» и «Жизнь». Дмитрий Игоревич Попов является дважды лауреатом единственной в мире международной премии «Филантроп», направленной на поддержку творчески одаренных людей, имеющих физические недостатки. В завершении выпуска передачи «По творчеству поэта» Дмитрия Попова прозвучит стихотворение «Россия». «Всю жизнь я верую в Россию, какая б буря ни была, какие б власти ни давили, какая б рать к нам ни пришла. Всю жизнь я верую в Россию, и этой верой я держусь. На свете нет земли красивей, чем дорогая сердцу Русь». 28 октября 2015 года в городе Боброве был проведен митинг открытия мемориальной доски поэту Дмитрию Игоревичу Попову. В 2018 году земляками поэта был сотворен документальный фильм памяти Мити Попова. свои стихи несу я людям. Перечислить всех сотворявших, помогавших и содействовавших при создании сего фильма очень затруднительно. Посему назову лишь самых основных авторов. Татьяна Подшибякина, Татьяна Калмыкова, Юрий Касаткин, Евгений Воронов, Михаил Никишин, Сергей Филимонов. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.